6. Там, поразмыслив над тем, с какой целью она была приглашена лицемерным письмом, почему ей воздавались такие почести, каким образом у самого берега, не гонимы ветром и не наскочивший на скалы корабль, стал разрушаться сверху, словно наземное сооружение, а также и приняв во внимание убийство Ацеронии и взирая на свою рану, она решила, что единственное средство уберечься от нового покушения – это сделать вид, что она ничего не подозревает. И она направляет к сыну вольноотпущенника Агерина с поручением передать ему, что по милости богов и хранимое его счастьем, она спаслась от почти неминуемой гибели, и что она просит его, сколь бы он ни был встревожен опасностями, которую пережила его мать, отложить свое посещение. В настоящем она нуждается только в отдыхе. Страница 255. После этого, все с тем же притворным спокойствием, она прикладывает к ране целебные снадобья и к телу согревающие примочки, а также велит разыскать завещание Ацеронии и опечатать оставшиеся после нее вещи, только в этом действуя без притворства.